Первое же утро он явился к завтраку в безукоризненном пиджаке и при галстуке, когда я уже сидела за столом в халате. «Ты куда это в такую рань собрался?» «Никуда. Завтракать с тобой. А что же ты так разоделся?» Софья Николаевна и Вероника смотрят на него во все глаза. Сергей Сергеевич Прокофьев никогда не позволял себе появляться за столом в халате, и я теперь тоже всегда буду одет с утра. «Так что, нам тоже прикажешь с утра в корсеты затягиваться?» «Нет, вы дамы, и можете выходить, как пожелаете». К концу завтрака попросил разрешения снять пиджак. «Жарко. На другой день нельзя ли выйти к столу без галстука?» А на третий уже сидел за столом в трусах и был безмерно счастлив. В течение нескольких лет Слава, еще юношей, был дружен и близок с Прокофьевым, который имел на него огромное влияние и не только как великий композитор, но и как человек. Часто бывая у него в доме, а летом, живя вместе с ним на даче на Николиной горе, он увидел для себя в Прокофьеве идеал человека и старался во всем быть похожим на него, даже в мелочах. Прокофьев любил духи, и у Славы появилась эта страсть. Любовь к галстукам тоже от Сергея Сергеевича. Если ему говорили, что он внешне похож на Прокофьева, это было для него огромным комплиментом. Да и самому Сергею Сергеевичу это нравилось, и он любил обращаться к Славе с вопросом. Это у них превратилось как бы в игру. «Сэр, вы хотите, чтобы я сказал вам гадость?» «Скажите, если вы считаете нужным», — в тон ему отвечал Слава. «Вы на меня ужасно похожи». И оба, счастливые, смеялись, как дети. Творчество Прокофьева Слава просто боготворил. В первые же дни нашего брака он начал рассказывать мне о Сергее Сергеевиче и с такой любовью, с таким воодушевлением, что я, никогда не знавшая его, Прокофьев умер в тот сезон, когда я поступила в театр, после рассказов Славы стала относиться к его памяти как к памяти близкого и родного человека. Одним из первых визитов был визит вдове Сергея Сергеевича. Помню, какое волнение охватило меня, когда я впервые поднималась по лестнице небольшого дома в проезде художественного театра. Мы даже говорили шепотом, как в храме. До самой смерти Прокофьев жил в коммунальной квартире, в трех небольших комнатах с женой и ее отчимом. Я была буквально потрясена скромностью этой обстановки. Вдова Сергея Сергеевича, Мира Прокофьева-Мендельсон, свято чтила память о нем, сохраняла все в том виде, как было при его жизни. Создавалось впечатление, что он только на минуту вышел из дому и сейчас вернется. Я потом часто бывала в этом доме и почти всегда ловила себя на том, что жду. Вот сейчас откроется дверь и войдет Прокофьев. Два раза в год, в день рождения и в день смерти Сергея Сергеевича, собирались здесь его друзья. Их было немного, всегда одни и те же. Слава передал мне свою любовь к Прокофьеву. Мне казалось, что я была с ним хорошо знакома, что я вижу его характерное лицо, его походку, его длинные руки, слышу его голос, отмечаю его манеру разговаривать. Никогда в жизни, еще не работав над музыкой Прокофьева, я полюбила его как человека. И когда я впервые открыла ноты его вокального цикла на стихи Ахматовой и запела это, во мне все затрепетало от светлой нежности, девственной чистоты его музыки. Я плакала, когда учила его «Гадкого утенка». Слава рассказывал, что Сергей Сергеевич писал это о себе, что в молодости он сам был вот таким же гадким утенком. Музыка Прокофьева яркой полосой прошла через всю мою творческую жизнь.